причуды его натуры не смогли бы осуществиться столь свободно. Он пошумел бы, как Салазар, не оказывая сильного влияния на остальное человечество. Возможно, рисовал бы на досуге картинки или сочинял стихи. Вожди испокон веков баловались стишками, а позднее, утопая в хрустале и золоте, мстили настоящим поэтам. Мерили с ними посмертной славой. Золото и хрусталь очень помогали им уверовать в собственное бессмертие. Но Гитлеру была уготована другая судьба. Его вынесли наверх и повели к победам мощь и гений немецкой нации, которую он ошибочно считал собственной мощью и гениальностью. Точно так же, как русский народ, откатившись на пол Руси в крови и боли из-за бездарности своих военачальников, поднялся, выстоял и одолел врага. И это опять было связано не с гениальностью вождей, как потом пытались объяснить, подравнивая уплаченную цену и непомерность жертв, а с особенностями народного характера, которые мешали проявить со времен монгольского ига. Характер этот мяли, ломали, загоняли внутрь, за опущенные ресницы, насупленные брови, за улыбки и лакейское подобострастие. Но он еще жил. Этого не учел Гитлер. Проблемы, с которыми пришлось столкнуться, были обширнее, чем он мог осмыслить. Когда не получилось задуманное, ему очень хотелось напоследок расколоть весь мир и уволочь за собой во тьму, лишь бы отмстить условным солдатикам, их женам и детям, лежащим без пользы на вогнутой земле под холодным солнцем и маленькими звездочками. Чтобы доказать милую сердцу фюрера теорию насчет вогнутости земли, нацистская верхушка угрохает больше сил и средств, чем американцы потратят вскоре на создание атомной бомбы. Но это будет гораздо позже, перед самым концом. И спросить будет не с кого. Загадка власти, по-видимому, во все времена заключалась в том, что судьбой и жизнью огромного количества людей, созданных природой для благоустройства и процветания планеты, распоряжались люди недостойные, а по большей части ничтожные, не отмеченные большими талантами. К власти лезли те, кто не умел украсить жизнь, продвинуть мастерство или открыть неведомое. Те и кидались в политику. Впрочем, и тут, как в торговле, невозможно было без определенных способностей. Но люди, промышляющие торговлей, конечно, стоят выше. Начиная восточный поход, Гитлер очень надеялся на космические силы, а человечество, люди, были для него отвлеченными понятиями, как буковки, цифры, символы. Ни мысли, ни духа, ни страданий их он не знал. Не хотел понять и очень бы удивился, если бы его об этом попросили. Свидетельством космической поддерживающей силы стали победы германского оружия, потрясшей Европы. И еще воодушевляла Гитлера робость восточного колосса, развал и распад, прикрываемые барабанным боем и звонкими песнями. Финская война показала, где подлинное величие. Русские генералы тупо долбили линию Маннергейма, не считаясь с потерями, и это окончательно развеселило немцев. Начав кампанию во Франции, они не стали мериться силами с линией Мажино, а попросту обошли ее, оставив утыканные орудиями бронированные штольни для выращивания шампиньонов. Но западных побед было мало. Только власть над Востоком позволяла Германии достичь заветной цели мирового господства. Уже задымили Освенцим и Дахау. Первые 1000 французских, бельгийских и польских солдат